Глава 11. В тот вечер Людмила обзвонила всех подруг своей дочери, всех, чьи номера были занесены в ее телефонную книжку. И можно было не сомневаться. Там действительно были все, кто был знаком с Катей. Контроль за дочерью женщина вела тотальный. Затем настал черед тех одноклассников, с кем девочка не особо общалась. Людмила не постеснялась позвонить классной руководительнице дочери и взять у нее номера телефонов всех учеников. Обзвон продолжался до 10 вечера, и все это происходило у Яны. Но девушка даже мысли не допускала попросить квартирную хозяйку заниматься поисками у себя дома, ведь квартира оплачена, значит, на время ее собственное. И вообще, у нее, у Яны свои дела могут быть и так далее. Какие еще дела, если ощущение непоправимой беды становилось все сильнее? И Людмила, поначалу не без поддержки Яны, вновь обретшая надежду, с каждым новым звонком говорила все глуше, а голос дрожал все больше. Но оказалось, что никто из ребят не видел сегодня вечером ее дочку, и домой она до сих пор так и не вернулась. Людмила после каждого звонка кому-то из ребят снова и снова набирала номер своего домашнего телефона, слушала длинные гудки, и вместе с этими гудками жизнь ее постепенно покидала глаза. Потом она попросила Яну пойти вместе на поиски в парк. Одна несчастная мать оставаться не могла. Во дворе Людмила и Яна расспрашивали о Кате всех соседей, но никто ничего сказать не мог. Да, видели, как девочка вышла из дома, радостная такая была, улыбалась. Куда ушла? Ну, как куда? К выходу со двора, на улицу. А дальше следы Кати терялись. Узнав о беде, к поискам девочки подключились соседи. Вскоре появился и взволнованный Кирилл. «А ты здесь откуда?» — вполголоса поинтересовалась Яна. Бабуля позвонила. «Ты у Вики был?» «Ну да. Помирились?» «Ага». Кирилл рассеянно улыбнулся, но тут же снова нахмурился. «И куда журавлик мог подеваться? Она же послушная такая, настоящая мамина дочка. Мне бабуля все нахваливала, как хорошо Людмила дочь воспитывает. Тихая, вежливая, скромная. Забавная такая». Парень шмыгнул носом и отвернулся. «С ней все будет хорошо!» Нарочито бодрым голосом произнесла Яна. «По-другому и быть не может. Мы ее найдем обязательно. Правда, я даже представить боюсь, как сильно будет ругать Катюшку мать». «Она и выпороть может», — слабо улыбнулся Кирилл. «Тетя Люда такая». «Может». «О, народ в парк идти собрался. Присоединишься?» «Само собой». Парк прочесывали до самой темноты. Кричали, звали Катю, осматривали каждый куст. Безуспешно. Из парка целая делегация направилась вместе с совершенно раздавленной горем Людмилой в ближайшее отделение полиции, опасаясь, что у матери не примут заявление. 3 дня не прошло. Но заявление в полиции приняли. Ребенок ведь пропал. Ориентировка тут же ушла по всем отделениям полиции, всем постам ГИБДД и ППС. Утром информация о пропаже Кати Мальченко появилась в местных газетах. Ее фото показывали по местным телевизионным каналам. И через 3 дня девочку нашли. Яна задержалась немного в школе. Ее малыши должны были выступать на празднике последнего звонка, петь «Когда уйдем со школьного двора». Они старались, очень старались, но явно чувствовали настроение учительницы. А поскольку настроение было довольно вздрюченным, ребята тоже никак не могли сосредоточиться, задирали друг друга, кто-то хихикал, кто-то хныкал, что натягивало нервы девушки до опасного предела. Еще чуть-чуть, и они, нервы, могли со звоном лопнуть. И едва не лопнули, когда две подружки-хохотушки, Лялечка и Светочка, в очередной раз отвлеклись и не вступили вовремя. «Девочки, в чем дело?» «Ой-ой, надо держать себя в руках, изо всех сил стиснуть, а то голос уже почти перешел на истеричный визг. Сколько можно шушукаться?» Яна резко поднялась из-за фортепиано, так резко, что маленький вертящийся стульчик не успел отвертеться и упал. Кто-то из детей хихикнул, кажется, Светочка. Или обе. Больше всего хотелось оттаскать вредных девчонок за уши, но, увы, не педагогично. Хотя в царское время розги отлично помогали в воспитании юных дворян. Яна подошла к ребятам, решительно вывела Свету и Лялю из ряда и подтолкнула к выходу из актового зала, где проходила репетиция. «Так, дорогуша, я вас предупреждала, что выгоню и возьму других?» «Предупреждала». «Больше предупреждать не буду. Можете быть свободны. Уходите и болтайте сколько угодно и о чем угодно. А вместо вас я возьму Леру и Сашу». «Яна Владиславовна, ну не надо!» – заныли подружки. «Мы больше не будем! Честно-честно!» «Вы уже обещали и не один раз!» «Ну, Яночка Владиславовна, ну пожалуйста!» – молитвенно сложила ладошки Лялечка. «Все, хватит! Не мешайте репетировать!» «Вы злая!» – топнула ногой Светочка. «Это из-за вас девочка сбежала из дома!» «И утопилась!» – поддакнула подружка. «Все равно выгоняют из хора, чего уж там!» «Что?» – искренне ошалела Яна. «То!» – мстительно прищурилась Лялечка. «Мне мама рассказывала. Тетя Люда и Катя – наши соседи. И Катька пропала после вашего урока. Небось, наорали на нее, как на нас. Вот Катька и утопилась!» «Вот ты дура, Савченко!» – хмыкнул Вовка, веремейчик. Главный заводила и мечта всех девочек параллельных классов. «Где же она утопилась, если у нас речки нет?» «Ну, тогда повесилась». «И где же, интересно, что ее до сих пор не нашли?» «Довольно!» – рявкнула Яна. «Как вам не стыдно? Катя жива, понятно? Жива!» «А моя мама говорит...» «Мне абсолютно безразлично мнение твоей мамы, Ляля». «И запомни, сплетни распускают обычно очень недалекие люди». «Говорю же, дура!» «Сам ты...» «Хватит, разошлись, репетиция закончена. И запомните, будете себя и дальше так вести, никакого выступления на празднике, не говоря уже об участии в конкурсе». «Подумаешь», — фыркнула Светочка, — «и не надо». «Тебе, конечно, уже не надо», — проворчал Вова, — «тебя и так выгнали. А мне, например, в Болгарию съездить хочется». «Перехочется». Дети, пререкаясь и толкаясь, разошлись. Им действительно светила поездка в Болгарию, если победят на конкурсе школьных хоров. Так что конкуренция за место в хоре шла нешуточная. Поэтому и девчонки так разозлились. Но это же надо только до такого додуматься. Ведь явно не сами придумали, явно подслушали разговоры взрослых. Неужели и Людмила так думает? Хотя нет, не должна. Она ведь слышала от соседей, что Катюшка выглядела радостной и счастливой, когда уходила от Яны. «Но куда же ты подевалась, девочка моя? Только бы нашлась, только бы вернулась!» В полном раздрае чувств и эмоций Яна вошла в свой двор, мечтая только об одном – поскорее поговорить с Ксюшей, поплакаться, поделиться обидой. Сегодня как раз договорились поболтать по скайпу. Вот сейчас она придет домой, заварит крепкий сладкий чай, нальет его в любимую кружку, положит на тарелку три вкуснющих пирожка с малиной, соседка в очередной раз порадовала. Удобно устроится перед монитором, дождется, пока на экране появится улыбающееся лицо подружки и... «Яночка!» Странный полувскрик, полувсхлип выдернул девушку из теплого марева мечтаний, вернув в реальность. Неправильную какую-то реальность. Нехорошую. В которой во дворе было слишком многолюдно, словно почти все жители соседних домов высыпали на улицу. И лица у них были тоже неправильные, перевернутые какие-то. Кое-кто из женщин вытирал слезы, мужики вполголоса переговаривались, катая по скулам желваки. Даже Бусинка пугливо жалась к ногам стоявшей возле Яны Лидии Васильевны, поскуливая и трясясь всем телом. А сама Лидия Васильевна... Лицо пожилой женщины было искажено таким горем, что Яна невольно отшатнулась. «Что? Что случилось?» «Катя! Катенька!» «Что, Катя?» Девушка почувствовала, как позвоночник становится ледяным. «Нашли нашу девочку, Яночка!» «Где?» «В парке. Там же, где, ну, когда ты с Бусинкой!» «Что?» И представляешь, Яночка, этот изверг, он с нашей девочкой. Ой, горе-то какое!» Лидия Васильевна обняла Яну и заплакала страшно, навзрыд. Бусинка немедленно завыла. И этот собачий вой, жуткий, тоскливый, лучше всего отражал общее настроение людей.